спящих и ночью, и днем, и тысяч домов. Нам нужен единственный дом, где будут всегда встречать и ждать, где смогут всегда простить, понять, готовый согреть нас теплом. Единственный дом среди перемен, шатающих мир до основ, покой этих стен всегда защитит от ветров. Пускай мир вокруг шумит, бурлит, пускай полон мир невзгод, обид, но светит нам дальним огнем единственный дом. Где-то на шаре земном, где-то в краю листопада, есть наш единственный дом. Там, как и прежде, будут нам рады, помня о нем, мы пройдем через года, через вьюги, чтобы единственный дом двери открыл нам после разлуки. Единственный мир, где все, как и прежде для нас, где звездный пунктир привычно порадует глаз, где те же слова и те же сны, куда возвратиться мы должны, затерянный в мире большом, единственный дом. Где-то на шаре земном, где-то в краю листопада, есть наш единственный дом. Там, как и прежде, будут нам рады, помня о нем, мы пройдем через года, через вьюги, чтобы единственный дом двери открыл нам после разлуки. И нас удивить тяжело. Мы стали мудрей, мы стали мудрей, и юности время ушло. Устроена жизнь теперь не так, но снова сигналит, как маяк. И помнит всегда о былом, и помнит всегда о былом. Единственный дом, единственный дом, где-то на шаре земном, где-то в краю листопада, есть наш единственный дом. Там, как и прежде, будут нам рады, помня о нем, мы пройдем через года, через юги, чтобы единственный дом двери открыл нам после разлуки. Чтобы единственный дом двери открыл нам после разлуки.